419. Много магических приемов вы видели, и в конце концов пришли к пониманию магнита сердца и осознанию психической энергии. Конечно, зачем суррогат, когда можно получить мощь самого источника? Много нагромождений допущено человечеством вместо того, чтобы устремиться к высшему миру. Они предполагают легче твердить неосознанные формулы, нежели познать то, что человеческому естеству ближе всего. Не свойственно людям устремление кверху, когда дух страдает, но не лучше ли заменить страдания высшим стремлением?